71. Затем в Бононии бои гладиаторов устроил и Фабий Валент. За оружием и всем необходимым для этих зрелищ он послал в Рим. Чем ближе подъезжали посланные им люди к столице, тем больше окружали они себя роскошью и распутничали. К ним присоединялись бродячие актеры, целые шайки миньонов и множество других подобных же лиц, обычно составлявших свиту Нерона. Было известно, что Вителли восхищался Нероном и присутствовал обычно на всех его выступлениях не по принуждению, как многие достойные люди, а потому только, что любил разврат и готов был продаться в рабство каждому, кто хорошо угостит. Чтобы предоставить почетные должности Валенту и Цицини, Вителли стал сокращать консульские сроки других. Без всякого шума был освобожден от обязанности консула как один из руководителей отонианской партии Марций Макр. Не получил полагавшейся ему должности, выдвинутый в консулы еще Гальбой, Валерий Марин. Он ни в чем не провинился, а просто был известен как человек покладистый и терпеливо сносящий обиды. Обошли консульским званием и педание Косту. Вителли, хоть и приводил другие основания, на самом деле не любил его за то, что Коста осмеливался выступать против Нерона и поддерживать Вергиния. Следуя арабским обыкновениям того времени, все они выразили Вителлию благодарность.